Почему ты спрашиваешь о них? Не притворяйся, Азраил. Ты сам признался, что твоя профессия – добывать информацию. Ты уже должен знать обо мне все, как и о моем брате, как и о его союзнике. Есть очень старая история, я тогда еще был мышонком, сведения уже не актуальные. Не уверен, что должен рассказывать. Азраил, вспомни приказ своей королевы, давлю на его слабость, его долг короне. Ты обязан рассказать мне все за быт королевства теней. Я должен познать вашу историю, чтобы лучше понять вас. Ладно, человек, нахмурился мышонок. Не знаю, известно ли тебе, но вороны – это хищники. Из тех, что занимают чужие жилища. 200 лет назад вороны обрушились как черный смерч, атаковали королевство теней со всех сторон. Их было больше, лучше подготовленные, сильнее. Всего через неделю замок был захвачен, а королева казнена на вороньем суде. Не осталось ни одной летучей мыши. И что было потом? Вороны просто улетели. Кто же им даст? Летучие мыши не вымерли. Мы просто спрятались глубже в пещерах, самых темных углах, о которых неизвестно никому. И через год, когда вороны расслабились, забыли о нашем существовании и праздновали годовщину победы, мы вернулись, дерзкая усмешка, и отомстили, непроизвольно зеркалю усмешку. Именно в этот момент я понял, что летучие мыши – мой идеальный союзник. Остаток экскурсии прошел в приподнятом настроении. Чем ближе мы приближаемся к замку, тем больше летучих мышей нам попадаются. Конечно же, они пялятся на меня, но в открытую вопросы не задают из-за сопровождающего, хотя некоторые пытаются за мной следить. Воины теней всегда должны шпионить, даже у себя дома. Все встречные жители королевства в разной одежде, у некоторых вижу браслеты и кольца на задних лапах. У самок ярче одежда и больше аксессуаров, но само собой, ни один спящий вверх ногами не носит платья. У всех штанишки с высокой талией, у некоторых модников десяток карманов на каждой штанине и понтовые ремни с вычурной застежкой. Также шеринганом отмечаю генетическое разнообразие. У кого-то больше меха за ушами, у других длиннее когти. Также отличаются ростом. Самые маленькие могут поместиться мне на палец, самые крупные с половину моего роста. Но больше всего таких, как Израил, размером с некрупную кошку. А крупнее сородичей нет, интересуюсь столикой разочарования. Жабий босс дрался с Биджу. Полезно иметь в запасе крупную боевую единицу. Каждый разумный зверь при правильной диете и тренировках с природной энергией способен вырасти размером с гору, но нам это невыгодно. Жрет много, не только в этом причина. Крупные, что размером с гору, почти не способны скрываться в тенях. Это идет вразрез с нашими учениями. Но, у нас есть один защитник. Если остановишься и посмотришь вниз, то можешь его заметить. Шеринганом рассматриваю бесконечную тьму внизу пещеры. Даже не представляю, сколько десятков километров до земли. И тут я увидел очертания. Когти. Такие огромные, что способны пробить шкуру Кьюби, а пойманный жабий босс будет тут же разорван. Хех, это уже лучше. Ты улыбаешься, человек, впервые вижу такую реакцию на проклятие. Проклятие, так его зовут. Он был таким крупным и сильным, что при рождении разорвал свою мать. Когда это увидел врач, то воскликнул: это не ребенок, а проклятие. Его клыки были острее, а крылья смертоноснее, чем у кого-либо еще. Не было никого из нашего вида, кто мог победить его, но проклятие хотел большего. Результат его стремлений ты видишь внизу. Большую часть жизни он проводит в спячке, но даже так все королевство должно приносить ему не меньше 20 тысяч литров крови в день, или фруктов, мяса и насекомых в том же количестве. За это проклятие защищает нас от внешних врагов. Понятно, мысленно прикидываю, что за призыв местного босса придется дорого платить. Это он сейчас в спячке мало жрет, а за потраченные в бою калории придется доплатить. Но хотя бы принимает любой пищей, а не только человечиной, как одна наглая змея. А вот и замок в скале, сделан из того же серого камня, что и другие постройки королевства, только сюрреализма поменьше. Замок напоминает замок, хотя без парочки горгулей не обошлось. Также это самое крупное здание, даже больше храма. Если в последнем мне через несколько лет придется опускать голову, то в замке могу всегда ходить с широко расправленными плечами. Телохранитель королевы махнул, чтобы нам открыли ворота. Внутри все величественно, как в сказках о принцессах и рыцарях. Похоже, за дизайн замка отвечал кто-то помимо местных наркотворцов. Взгляд мой останавливается на картине в золотой рамке. Передо мной изображена королева во всем своем величии. Значит, и среди летучих мышей распространена профессия портретиста. Чему я удивляюсь? Сам нарисовал семью, находясь на потолке. Я уже слышал, что королевством управляет королева в одиночестве. И 200 лет назад правила одна только королева. Рассматриваю на картине мышку с короной. Так где же остальная королевская семья? Я не слышал, чтобы летучие мыши практиковали поедание мужа. Если надо будет, то королева сама расскажет. В тронном зале летучих мышей не было трона. Физиология не позволяет пользоваться стульями. Они заменили символ власти золотыми цепями, прикрепленными к потолку. Меня уже ждут. Стоит только увидеть королеву и сразу понимаешь, почему она живет в замке. Летучая мышь белая как снег, по местным учениям она является непревзойденным мастером. А ее глаза не черные, янтарные или налитые кровью, как у всех встречных мной мышей, а синие как горные озера. В них сразу видно разум. Мне не нужно спрашивать, чтобы узнать о ее возможности разговаривать. Она не сольется с дикой природой, просто скинув одежду. Возможно, что род голубоглазых мышей тянется от первого научившегося разговаривать. Розовые ушки, такой же носик, меховой воротник. Наверное, это первый раз в жизни, когда испытываю чувство умиления. Свисает вниз головой со своего трона. Корона из льда, вероятно, держится на чакре. Теперь понятно, кто построил гигантскую ледяную скульптуру. Смотреть в глаза существу вверх ногами очень непривычно. Кажется, я начинаю понимать, почему Сакура все время сгоняет меня с потолков, сопровождающий уважительно припал к земле. Мне также нужно чтить правила чужого королевства и выказывать уважение. Становлюсь на одно колено, чтобы не задеть никого рядом. Это они все одного размера, а мне лучше следить за своими действиями. Приветствую в моем королевстве, проклятые из рода Учиха, или именовать избранным Риби. Сапфировые глаза королевы блеснули. Я же отмечаю, что у летучих мышей хорошо развита шпионская сеть. Можно Учиха-сан, поддерживаю зрительный контакт. Я горжусь своим происхождением и чту память предков. Как пожелаете, Учиха-сан, в голосе королевы проскочили довольные нотки. Кажется, ее забавляет моя реакция. Как мне к вам обращаться? Простите мое невежество, еще не успел в достаточной степени изучить культуру вашего королевства. Королева Нисса или Нисса сама, если вам так привычнее. Так зачем вы просили об аудиенции, Учиха-сан? Просил, совсем неподходящее слово. На самом деле я надеялся на удачу. От Орочимару и его змеи мне удалось достаточно узнать о летучих мышах, хотя бы о факте их существования. Позже сделал заказ у их конкурентов, змей и пауков, передать письмо. Мне пришлось в сжатой форме написать о себе и вызвать интерес к встрече. Я даже не знал, дошло до них мое послание или нет. И вот спустя почти целый месяц я здесь. Сначала я хочу преподнести подарок вашему дому. Рука тянется к подсумку, сверху тут же зашуршали крыльями. На потолке десяток летучих мышей в гвардейской униформе, включая моего сопровождающего, он же личный телохранитель королевы. Я понял, никаких глупых поступков, иначе атакуют. Из небольшого свитка распечатываю меч демона тумана. После посещения Конохи моя группа сделала крюк в страну волн. То, что мы нашли могилы Забузы и Хаку целыми, можно назвать только удачей. Так-то в среде шиноби принято забирать трупы поверженных врагов для самоусиления. Армейский пес Какаши не отправил парочку на операционный стол Конохи только потому, что прогнулся под волю Наруто. 13-летнего Шкета, что только вчера закончил академию. Да, я же говорю, Какаши, сломленный человек. Надеюсь, путешествие со мной укрепляет его волю и убеждение. Еще месяц назад Какаши готов был умереть на дороге, выполняя очередную миссию, что слились для него в одно пятно. Администрация Конохи со скрипом приняла отчет командира, мол, слишком много гражданских видели протектор листа, поэтому пришлось отказаться от добычи, чтобы не привлекать на деревню гнев воображаемых друзей Забузы из не менее воображаемой армии устранения тирании в тумане. Вероятно, планировалось в ближайшее время отправить за добычей отряд Анбу, но экзамен, потом нападение песка, стало не до этого. Деревенские еще не успели донести сплетни до кого не надо. Могилы были нетронутые. Привлекающий много внимания меч забрал. Формально, меч никогда не принадлежал Забузе, это собственность тумана, а он украл. Тела тоже забрал и отдал на изучение Орочимару. Есть у меня идея на геном льда, что значительно улучшит медицину. Как ученый и прагматик, Я не вижу ничего предосудительного в изучении останков. Я понимаю, что перед смертью они хотели быть вместе, но я понимаю и другое. Рано или поздно их тела найдет и заберет специальный отряд ищеек или отступник продаст на черном рынке. Это один из семи великих мечей тумана. Представляю двухметровую шпалу под заинтересованные взгляды. Его особенность в металле, что способен расти от крови. Достойный дар для королевства вампиров. Наслышано, королева с безразличием взмахнула крыльями. Азраил, отнеси подарок нашего гостя к мудрецам. Сверху спустился мой сопровождающий. Посмотрев на его телосложение и размер шпалы, запечатываю меч в свиток, зарабатывая благодарный кивок. Мышонок улетел. Без моего участия распечатают. Свиток, между прочим, сделал Какаши. Может, он не великий мастер фуиндзюцу, но на приличном уровне. За вечер взвесил меч, снял все замеры и рассчитал формулу. Обыкновенная математика и ничего лишнего. Еще один подарок специально для вас, Нисса сама. Под заинтересованный взгляд из второго свитка распечатываю сосуд с кровью Хаку. Я предположил, что одному снежному существу будет приятно вкусить другое. У меня нет никакой уверенности, только предположение. От змеи мне известен окрас королевы, тогда я еще не знал о местной системе, чем ярче окрас, тем выше мастерство, так что мой ход может быть ошибочным. Но, как учтиво с вашей стороны, Учиха-сан, белые крылышки затрепетали с большим предвкушением. Кровь клана Юки, вымерший клан, сейчас их кровь деликатес, немедленно отправить на кухню. С трудом удерживаюсь, чтобы не улыбнуться, когда гвардейцы улетают с моим подарком. После рассказа Азраила о рангах я думал не доставать второй свиток, но посмотрел на ледяную скульптуру с короной и передумал. Я вспомнил о летучих мышах из страны снега, что также имеют белый окрас для маскировки среди снежных равнин и питаются такими же ледяными хищниками. Наблюдая, как оживилась королева после первого дара, что встретила прохладно, я уверяюсь в правильности своих действий. По правилам дипломатии, перед прошением желательно поднять настроение. Так больше шансов получить желаемое. Теперь, возвращаю к себе внимание, пора назвать цель моего визита. Я хочу подписать с королевством летучих мышей договор о взаимопомощи. За ваши ресурсы отдаю все мои, включая себя самого. В случае нападения на королевство, обязуюсь прийти на помощь. Даже воинам тени нужен защитник. Проклятие не сам разросся. Вы ему позволили пойти против основных учений школы теней. После поражения вороном вы осознали, что вам нужно больше силы, не так ли? Неплохо, детектив. Сапфировые глаза рассматривали меня с чуть большим уважением. Но с чего вы решили, что сможете стать достойным клинком королевства теней? Учиха-сан, вам только 13 лет. И о каких ресурсах вы говорите? Насколько нам известно, кроме оставшихся денег на счету Канахи, у вас больше ничего нет. Простите за откровенность, но вы бродяга. Все так, моя королева. Но также вам должно быть известно, что еще недавно семья Учиха была богатейшей на планете. Дайте мне один месяц, и я верну былое величие моего рода. Все конкуренты будут завидовать нашему союзу, а враги боятся. А насчет личной силы, активирую Шаринган. Даже самый лучший слиток металла необходимо правильно обработать, придать форму и закалить, чтобы получить идеальное оружие. Вложение в будущее, а если я откажусь и буду искать уже готовый клинок, тогда вы упустите лучший шанс для возвышения королевства теней. Воинов Шарингана почти не осталось, всех переманили другие. Брат работает с воронами, Какаши с собаками. Мне уже предлагают подписать такой же контракт змеи и пауки, говорю абсолютную правду. Но я чувствую, что должен быть здесь. Как интересно, Учиха-сан, вы верите в реинкарнацию? Возможно, лицо мое невозмутимо, хотя внезапный вопрос королевы чуть не выбил почву из-под ног. Недавние исследования доказали наличие остаточной воли в мертвых телах. При трансплантации органов начинает меняться характер пациента на таковой у донора. Не сомневайтесь, реинкарнация существует. Все мы когда-то вернемся с того света, волна холода прошлась по залу. Мы наблюдали за вами, Учиха-сан, изучали поведение, как начали спать на потолке, предпочитать темные помещения, высасывать жизненные силы из своего доктора. Мы все знаем, как и то, что повлияло на ваши изменения. Предполагаете, что я в прошлой жизни был летучей мышью? Я не предполагаю, я знаю. Неужели вы думаете, что получили приглашение из-за меча? Человеческая побрякушка для нас не значит ничего. Было бы иначе, мы бы давно забрали ее у Забузы. Учиха-сан, вы попали во дворец только для того, чтобы я могла лично на вас посмотреть, сапфировые глаза, как будто рассматривают душу. Раньше, в другом времени, вы были великой летучей мышью. Я вижу вас прошлого, существо из тьмы, что контролирует город кошмаров. Одно его имя будоражит кровь, его боятся все, и только безумцы могут бросить ему вызов. Королева, закричала стража, я хотел было дернуться и подхватить падающую мышку, но активированный шаринган спас от смертельной ошибки. По направлению к моим пальцам Азраил взмахнул саблями. Быстро. Без шарингана не успел бы среагировать и стало бы мне очень больно. Чужаку нельзя прикасаться к королеве. Телохранитель всегда на службе, чтобы пресекать подобное. С мной все в порядке. Прогнала прилетевших лекарей, продолжая удерживаться одной лапкой. Я не знаю, был у них повод для беспокойства или нет. Не часто вижу медиума, что слишком ушла в транс. Возможно, она не знала о моей связи с Риби, а почувствовала озеро тьмы. Медиумы в нашем мире чрезвычайно редкие, но они есть. Мне достоверно известно, что одна старая жаба способна смотреть в будущее. Еще ходят слухи о жрице, что предсказывает смерть. Теперь мне известно об еще одном существе, что может видеть сквозь потоки времени. Королева вампиров. Учиха-сан, сапфировые глаза смотрели на меня с очарованием. Ваша прошлая жизнь была легендарной, если бы вас можно было вернуть. Поэтому я здесь, склоняюсь перед моей королевой. Помогите мне стать летучей мышью, которой я когда-то был. Вы знаете, что это, Учиха-сан? Понятия не имею. Из дворца мы направились подальше от королевства, огни кристаллов остались далеко позади. Мы пришли к какому-то ущелью, у которого не видно дна, но назвать дырой было бы слишком очевидно. Хотя бы это не то самое место, где отдыхает проклятие, не хочу мешать его сну. Гвардейские летучие мыши летают вокруг, очень красиво, как танец в ночи. Только королева отставила в сторону суету и важно разместилась, у меня на голове, и уходить не собирается. Так понимаю, заочно меня уже приняли в королевство, так что королева может по своему усмотрению распоряжаться собственностью. Учитывая, что Ниссе лишь немногим крупнее Паккуна, то я лучше понимаю Сакуру. Так вот каково быть лежанкой. Еще 1000 лет назад все разумные животные считали людей бесполезными союзниками, и даже паразитами нашей планеты, рассказывала Ниссе. Ощущаю макушкой ее сердцебиение. Все изменили кролики, когда первыми подписали контракт с двуногой, та, что позже стали именовать богиней чакры. Я помню малышку Кагую, очень жадная, сама тогда была не лучше, молодая и самоуверенная, вкусила божественной крови. Меня сразу поймали, но за смелость разрешили уйти с добычей. Тогда я стала той, кто я есть. А сколько вам лет? Никак не могу выбросить из головы слово 1000. Я, конечно, знаю, что многие разумные животные живут значительно дольше людей, но чтобы настолько, спрашивать возраст у женщин неприлично. Приличная дама фыркнула, лежа у меня на голове. Учиха-сан, вы бы лучше о себе заботились. Кролики заинтересовались вами и вашим другом Наруто. На всех миссиях за пределами Конохи кролики за вами наблюдали. Хаен, я помню в бытность команды 7, как на пути в страну волн Наруто заметил в кустах движение и атаковал кролика. Мы все тогда посмеялись над бдительностью Наруто, он тоже. А теперь получается, что кролик был лазутчиком. Учитывая, что ушастые никогда не были превосходными шпионами, то кролик мог спалиться, но ему хватило мозгов не открыть рот и сойти за неразумного. Интересно, зачем я и Наруто понадобились кроликам? После возвышения кроликов от союза с богиней, все остальные разумные животные начали присматриваться к людям. Летучие мыши не исключение. Учиха-сан, вы не первый человек, с кем мы подпишем контракт, но первый, кто пройдет испытание школы теней. Каждый выпускник проходит через это. Внизу лабиринт пустоты. Вам нужно выжить внизу в течение 7 дней. Без еды и воды. Никаких голосов, кроме собственного. Света нет, только тьма. Многие сходят с ума. А если я захочу выбраться, когда начинается испытание, досрочно закончить нельзя. Мы заберем все ваши атрибуты ниндзя и будем мешать подняться в течение всего срока. Полагаю, мне не следует спрашивать что-то еще, я просто должен сделать это. Замечательный настрой. Королева взлетела с моей головы. Бросайте его вниз. Каринтян, Сакура отвлеклась от чтения обязательной литературы для улучшения писательского навыка, когда подруга вернулась домой. Ты без чулков и длинных перчаток. Значит, операция прошла успешно? Дай посмотреть. Успешно, девушка любовалась чистой кожей. Оказывается, свести шрамы так быстро и просто. Нужен только специалист хороший. Кабуто-сан настоящий гений медицины. Ты знала, что он изобрел свою версию легендарной регенерации Цунади? Все сам, без подсказок. Отменный специалист. Если бы только не был садистом. Когда мы пришли в больницу, он довел до слез медсестру. Подонок. Харуна начала хрустеть костяшками. Нужно сходить в больницу и научить его хорошим манерам. Поддерживаю. Неофициальная Харуна скопировала жест. Один в один. Всегда бесил липкий очкарик. Очкарик то понятно, а почему липкий? Прошу прощения, что отвлекаю, дамы. Какаши вежливо навязался. В мое отсутствие не было вестей от юного мастера? Нет. Сакура возвела глаза к мопсу на голове, и тот только вздохнул. Ни одна летучая мышь не прилетала. Уже два дня никаких вестей, как в пустоту проговорил Какаши. Не знаю, сколько уже блуждаю во тьме, но по ощущениям несколько дней точно. Лабиринт оказался сетью пещер. Не знаю, естественного происхождения или помогли мастера техник земли. Очень сильно устал. Мыши были правы, здесь нет никакой еды. Ни травинки, ни насекомых. Я обследовал все шаринганом. Пусто. Ни одного движения или вибрации под камнями. Это странно. Ползучие твари должны быть везде. Они отсутствуют только в случае нахождения хищника. Я просканировал окружающий мир шаринганом раз 20. Здесь никого нет, кроме меня. Я хищник, вода, как и любой другой источник влаги, также отсутствует. Жаль, пить очень хочется. Я надеялся хоть на пару капель со стен пещеры. Может быть, пещера называется лабиринтом пустоты, потому что здесь ничего нет? В этом так много смысла. Чтобы не умереть от скуки, изучаю лабиринты. Без карты или хотя бы бумаги с ручкой очень сложно. Пытаюсь запоминать, на каждом повороте делать зарубку камнем. Уже сделал круг 3 раза, но благодаря пометкам быстро вернулся в нужную точку и продолжил в новом направлении. Пока делаю выводы, что лабиринт большой, но не огромный. Может быть, с половину Конохи. Обнаруживаю шаринганом неестественные борозды на камнях, оставлены не мной. Их царапали когтями. Вероятно, предыдущие выпускники школы теней также исследовали лабиринты, делали пометки. Обнаруживаю ямки на земле, явно копали когтями. Искали хоть одну личинку в пещере. Как я их понимаю, есть ужасно хочу, но больше хочу домой, за нормальной едой. Ничего, даже мышиных косточек не осталось. Это хорошие новости. Значит, здесь не умирают. Нужно только ждать. Силы стремительно покидают мое тело. С трудом стою на ногах. Больше не могу пользоваться шаринганом. Теперь приходится блуждать в темноте. Очень странно. Тела пользователей чакры намного выносливее обычных людей. Мы способны неделю без воды выживать. И мы потеряем всего лишь 30% своей эффективности. Я здесь точно не отбыл свой 7-дневный срок, а желудок уже прилипает к позвоночнику. И куда пропала моя новая способность быстрее восстанавливаться во тьме? Раньше я мог бесконечно пользоваться шаринганом в темных помещениях. Такое ощущение, что кто-то высасывает из меня все соки. Ужасно хочу спать. Это логично. Естественная реакция организма на долгое отсутствие подпитки едой и водой. В нашей природе уходить в спячку, когда мы становимся слабыми, чтобы сохранить энергию и продолжить выживать в более благоприятных условиях позже. Но я сопротивляюсь естественным желаниям. Игнорируя сон, продолжаю бродить по лабиринту, потому что я понимаю, что в этой пещере что-то аномальное высасывает все силы. Если усну, то энергия не сохранится, а продолжит убывать. Если усну, то больше никогда не проснусь. Нельзя спать. Продолжаю думать о своих планах, родителях, брате. Так я нахожу в себе силы идти дальше. Все чаще устремляю взгляд наверх, к королевству, к летучим мышам, к свободе. От голода по темным извилинам разума начинают проскакивать панические мысли. Пока остались еще какие-то силы, нужно бежать наверх и атаковать гвардейцев, иначе умру от голода. Прочь, прочь, глупые рассуждения. Я еще не сошел с ума и здраво оцениваю обстановку. Летучие мыши сразу предупредили, что будут сбрасывать вниз до конца испытания. За мной все время наблюдают. Сверху, из самых темных уголков пещеры, о которых я даже не подозреваю. Нужно продолжать путь. Я пройду испытание. «Привет», — окликнул меня женский голос посреди ничего. «А что ты здесь делаешь?» «Ну вот, мой разум уже начали посещать слуховые галлюцинации. Кажется, я читал в архивах Орочимару о таком симптоме при длительной голодовке. Или нет, передо мной стоит девушка моего возраста. Моя вылитая копия. Одежда, рост, прическа, только характерные для другого набора хромосом, выдает в ней не меня. Голос, другая поза из-за измененного центра тяжести, небольшие округлости. Если бы у Фугаку и Микото родилась дочь, то она была бы такой. Не имею ни малейшего представления, как я без включенного шерингана могу рассмотреть ее в полной тьме. «Ты кто?» — говорю с галлюцинацией. «Кажется, я схожу с ума. Я, возможно, самый близкий тебе человек, твоя вторая половинка. У нас особенная связь, что тянется незримой нитью, вечное отражение. Твоя сестра-близнец. Прочь!» Обхожу это нечто по дуге под удивленный взгляд. «У мамы не могли родиться близнецы. Не могли. Это невозможно. Это, наверное, то безумие, о котором предупреждали летучие мыши. Жалким галлюцинациям не сломать меня. Брат, почему ты игнорируешь меня? Это нечто преследует меня уже долго. Я не слушаю. Я не слушаю. Нужно идти вперед. Не слушать. Оно само исчезнет. Брат, что у тебя с лицом? Ты похож на детей, что закрывают уши и кричат: «Я не слушаю. Я не слушаю. Тебя не существует. Ты плод моего воображения, из уставшего мозга воплотившаяся детская мечта, что я не один, что Итачи убил не всю семью, ты нереальная, у меня никогда не было сестры. С чего ты взял, брат? Только потому, что никогда не видел меня? Ты был слишком молод, чтобы запомнить меня. Я не слушаю. Прочь, хватит от меня уходить, здесь кроме нас ничего нет, мы в любом случае встретимся, в этом наша сила близнецов. Прочь, не хочешь отвечать? Тогда слушай. Из медицинской карточки, взятой у Арачимару, тебе известно, что у нашей мамы было больше молока, чем нужно одному ребенку. Достаточно, чтобы прокормить двоих. Не наша, моя мама. Ты всего лишь плод моего воображения. По такой логике, если я твоя шизофрения, то Микото все еще наша общая мама. Хаен, ты сказал на меня Хаен? Я ведь тоже так могу. Хаен, Хаен, Хаен. Замечаешь семейное сходство? Твои слова о молоке ничего не доказывают. Такое иногда бывает у женщин. В медицинской карте ничего не сказано о рождении второго ребенка, живого или мертвого. А роды где проходили? В больнице Конохи. Ты ведь уже подозреваешь, я знаю. Дело об убийстве клана Учиха. Что против нашей семьи готовили заговор другие великие кланы, завистники. Ты знаешь о враждебной политике второго Хокаге против Учиха. Его ученики заняли власть Конохи. Данзе явно имеет старые счета против нас. У правой руки Хокаге достаточно власти, чтобы отправить своего человека в больницу принимать роды. Одного ребенка, мальчика, отдали уставшей матери. О рождении второго, девочки, не сообщили и вынесли через черный ход. Ложь. Мама проходила обследование и точно знала, что ребенок только один. Как и знала точный пол. Мне дали имя еще до моего рождения. Ты не моя сестра-близнец. Тебя не существует. Ты берешь информацию из моей головы. И напоследок, если ты реальная, то что забыла в лабиринте пустоты, где может быть только испытуемый? Прочь, подальше от безумия. Как думаешь, рассуждала вслух моя шизофрения, если бы меня не похитили, как сложилась бы моя жизнь? Не слушать, игнорировать, идти без остановок. Пощадил бы меня Итачи в ту ночь? Тебе уже известно, близнец, что наш брат хочет сделать тебя сильнее. Это факт, хотя конечный смысл его плана не ясен. Делал бы он так же сильно и меня, или брат не верит в кунайчи? Честно говоря, вообще не помню, чтобы он хоть с одной общался. Конечно, не помнишь, ты же берешь информацию из моей головы. Тебе известно только то, что известно мне. Перестать отвечать шизофрении даже в собственных мыслях. Интересно, у меня бы тоже был фан-клуб, как у тебя. Конечно, не такой большой, ведь я физиологически не могу быстро восстановить клан. Собирать мужской гарем, каждый понимает, что это невозможно. Перед обществом никакого оправдания, а слыть извращенкой, как Джирая, не позволит семейная честь. Я скорее умру, чем посрамлю родителей, даже если они в могиле. Зато за наследницей, после тебя, конечно, богатейшей семьи в мире выстроится огромная толпа женихов. Будут цветы дарить, от академии до дома провожать. Чем не твой фан-клуб с приносимыми бенто-ланчи вечными преследованиями? Учитывая, что деньги мне не нужны, то всякие торговые союзы сразу идут мимо. Я поглощена идеей мести к нашему старшему брату, горю желанием стать сильнее. Наверное, вышла бы замуж за какого-то старика с библиотекой техник. Кажется, старик третий был вдовцом. Не делай такое лицо, близнец, не было бы такого. Итачи хорошо нам мозги промыл, понизил критическое мышление и внимательность до нуля. Было бы иначе, ты бы уже давно женился на Ина, чтобы получить доступ к уникальным техникам Яманака и получить в личные тренеры ее отца, главу клана, Хаэн. А ведь получается, что благодаря мозги выносящему Цукуйоми брата, мы не наделали крупных ошибок. Может, он о нас так заботится? Эфф, ты что, улыбнулся? Я так и знала, что ты слушаешь меня. Сколько бы ни хмурился, я твоя лучшая компания, и ты это знаешь. Так на чем мы остановились? О моей личной жизни. Как думаешь, кто из встречных нами может стать моим будущим мужем? После закрытия дела убийства семьи и ареста всех преступников, разумеется. Может, мне посмотреть в сторону запретной, розовой, любви? Думаю, с Тэюи или Карин у меня могло бы получиться. Чего так смотришь на меня, близнец? Думаешь, я не помню, как ты поцеловался с Наруто? Ваш общий первый поцелуй в стенах Академии. А еще как в долине завершения ты романтично склонился над ним. Ваши губы разделяло всего несколько сантиметров. Прочь, я несокрушимая скала. Какие-то слова не способны поколебать мою уверенность. Вот-вот, теперь видишь, быстро нагнала. Кажется, мне от нее уже не избавиться. Лучше мне быть твоей потерянной близняшкой, чем шизофренией, что выворачивает твои тайные желания наружу. Итак, оставим запретную любовь запретной. Кто бы мог стать моим мужем? Наруто сразу нет. В вероятность такого союза могут верить только наивные дети. Наруто шумный и крикливый. Сомневаюсь, что даже после твоих слов он станет намного спокойнее. Я скорее дам обет безбрачия, чем буду каждый день, пока смерть не разлучит нас, терпеть клоуна. Пьяные серенады под окном или на спор беготня по всей Конохе. Наши родители в гробу перевернутся от такого женишка. Наруто может быть сколько угодно верным мужем и поддержкой, но мы оба знаем, что в тишине нам комфортнее. Клановое воспитание с раннего детства приучило нас к манерам. Ты сам помнишь это чувство отвращения, когда Наруто чавкал. Военная академия приучила к дисциплине. Беспорядок с мусором на полу в его квартире также вызвали негативные эмоции. А после смерти семьи, ты и сам знаешь, нас всегда будет тянуть к тьме, в ней нет места шумным клоунам. Отбрасывая остальных циркачей, вроде Киба или Рокли, у нас остается не так уж и много спокойных парней нашего возраста. Шикамару, он не спокойный, а просто ленивый. Пока будет пялиться в облака и читать мангу, я уже уйду. Не в нашей природе тащить кого-либо, дать руку в трудный момент или указать путь и сразу уйти, вот это мы, а не тащить за ручку всю жизнь. Ниджи, в принципе, можно, но только если он как-то излечится от своей бесхребетности. Наруто кричал, что излечил его кулаками на третьем этапе Чунина, но по битве с Кидомару это незаметно. Прыгнул в самоубийственную атаку и лег под деревом ждать конца, потому что его время пришло. Эфф, бесхребетный. А вот на кого реально подействовали кулаки Наруто, так это на Гаару. Бесконечная жажда крови пропала. Старые обидки оставил в прошлом, ибо пришел спасать Рокли, несмотря на избитое тело и гордость. Решил стать Кадзекаге. Это разумные амбиции, а не детская мечта, как у Наруто. Потому что Гаара действительно хочет стать защитником песка и вести своих людей к светлому будущему. А ты помнишь его слова о ненависти и возмездии? Он понимает нас. Разумный, спокойный, амбициозный. Я, последняя Учиха, могу представить себя рядом с демоном пустыни. Как вместе путешествуем, в основном молча, каждый погруженный в свои мысли, но иногда Гаара будет рассказывать о всяких полезностях, вроде происхождения пустынных кактусов, а я буду слушать и отвечать, потому что мне интересно. Нам не нужен постоянный источник шума, но даже нам необходимо немного человеческого общения на пути тьмы. Смотри, брат, моя шизофрения выбежала вперед и махнула рукой. Мы нашли выход. Хаэн, впереди и вправду вижу яркие огни солнца. Похоже, мои галлюцинации приобрели масштабный эффект. Не может быть здесь пути наружу, я все время шел прямо, а не вверх. Естественные кристаллы, из которых построено королевство теней, могут образовываться только на глубине. Ладно, иду на выход. Буду продолжать сходить с ума. Я на поле боя. Сломанные мечи, пожары от техник, мертвые тела повсюду. Пахнет смертью. Рассматриваю мертвецов. У всех отсутствуют протекторы принадлежности к какой-либо скрытой деревне. Но они все точно непростые крестьяне. Я вижу кунай, леску, сюрикены и другие атрибуты нашей профессии. И неразборка банд ниндзя-отступников за территорию и влияние, что частое явление в мире кунай и бизнеса. На спинах павших отчетливо вижу клановую символику Сарутоби, Синджу, Учиха, какие-то неизвестные мне символы. Что за кланы бури? Я вижу жизнь. Один из павших еще дышит. Ноги сами несут меня к нему. На спине символ Учиха, хотя я такого человека в клане не помню. Аккуратно переворачиваю на спину. Рана нанесена длинным лезвием, скорее всего катаной, в сердце. От такого сразу умирают. Но этот человек каким-то чудом продолжает удерживать себя на земле. Сила воли, не иначе. Потом я смотрю на его лицо. Это я, старше, уже не подросток, а молодой человек, но это точно я. Тогда кто я? Рассматриваю собственные руки. Руки взрослого, покрытые кровью. Ты пришел, обращается ко мне, я, со мной уже кончено. Но ты еще можешь обрести свет. Прошу, умоляю, забери мои глаза. Позволь мне стать твоей силой. Нейсан, старший брат, прочь, уйти из этого безумного видения. Я никогда не отдам свои глаза Итачи добровольно. Никогда. Я в театре, все места заняты. На сцене выступают с неизвестной мне постановкой. Не так, чтобы я был великим знатоком и вообще часто посещал подобные места. Наверное, единственный раз еще в далеком детстве, когда все мои мысли не были заняты жаждой стать сильнее. Сразу смотрю на свои руки. Они детские, еще меньше, чем у меня настоящего. Неужели ослабленный голодовкой мозг вытащил совсем давние воспоминания? Мама и папа, я вижу их, слева и справа от меня, лица их скрыты тенями театра, а сами они внимательно следят за происходящим на сцене, но я чувствую, это они, любят меня. Только после спектакля я заметил очень важную деталь, с нами нет Итачи. Темная аллея, появившийся преступник, два выстрела, родители мертвы, я остался жив. Нет, все было не так, Итачи убил родителей лезвием, а не странным спусковым механизмом, как в арбалетах. Прочь, я в дикой местности, что очень напоминает долину завершения. Те же леса и водопад, только не хватает знаменитых статуй основателей Конохи. В моей руке трещат молнии, а тело окутано странным фиолетовым доспехом. Я чувствую себя гораздо сильнее, чем даже под эффектом проклятой печати. Напротив меня стоит гигантская древесная статуя. На самом верху стоит неизвестный мне юноша с каштановыми волосами, одет в белый балахон монахов. Я, кстати, тоже, в руках держит странную конструкцию из шести расинганов. Это что, другая интерпретация моей битвы с Наруто? Все точно так же, только мозг добавил больше эпичности. Не знаю, как еще назвать наши гигантские статуи. И воображение заменило Наруто чакру Биджу на геном дерева, потому что подсознательно я больше не считаю Кьюби моим врагом, зато дал намек искать силу в амулете первого Хокаге. «Одумайся!» — кричит другим голосом, хотя повадки точно как у Наруто. «Еще не поздно вернуться, брат, прочь!» Ни я, ни Наруто никогда не называли друг друга братьями, ни вслух, ни мысленно, никогда даже не думал в этом направлении. Мне 3 года, брат с отцом ушли куда-то, и это замечательно. Теперь вся любовь мамы достанется только мне. В этом возрасте мне намного интереснее собирать конструктор на полу, чем изучать семейный быт, но даже так я ощущаю ее заботу. Мама великолепная, она дарит мне самые счастливые дни в моей жизни, когда играет, обнимает, берет на руки. Мамина улыбка, как же я по ней скучаю. Я вижу у нее на шее ожерелье из жемчуга, на застежке выгравирована совсем маленькая фраза: «Марти Уэйнот, прочь, почему ты ушел?» Близнец, догнала меня шизофрения в темных коридорах лабиринта. Тебе же нравилось в маминых объятиях. Ты бы мог там остаться, вместо блуждания по сырой пещере. Потому что я Учиха Саске, сын Фугаку и Микото, младший брат Итачи. Подлой пещере не украсть мою историю, не изменить мою биографию. Я всю жизнь после смерти семьи боялся старшего брата. Считал его главным врагом. Гениальный серийный убийца, чей разум способен перехитрить Хокаге и даже демонов. Мой кошмар и величайший противник. Победа над Итачи должна стать легендарным достижением. Но пещера шепчет иное. За спиной брата есть кое-кто страшнее. Режиссер безумия и мастер хаоса. Без личности. Мертвый внутри. Тот, кто взял себе имя в качестве шутки. Оранжевая маска. Ответственный за половину происходящего в мире зла. Тот, кто выпустил Кьюби и представился как Джокер. Я не слушаю. Не слушаю, не слушаю, где детонатор, прочь, я прошел, наверное, уже 100 разнообразных видений, ни одно не способно поколебать мою решимость двигаться дальше, хочется упасть и закрыть глаза, но я держусь, скорость замедлилась, иду под стеной, удерживаясь рукой, но я не сдамся, Хаен, воскликнула моя шизофрения, один в один, как я, кажется, к нам гости, Не прощаюсь, близнец, еще увидимся. Моя женская версия растворилась во тьме. Слышу шорох крыльев, что разрезают воздух. Как снежное чудо спускается моя королева. 7 дней прошло, испытание завершилось. Я выполнил условия, больно. Азраил, позади вижу парящего мышонка, того самого любителя апельсинов. С вытянутой сабли исходит струя пламени, что пробило мой живот насквозь. Огонь отключается за мгновение, как я падаю на живот. Дышать трудно, ничего не чувствую, кроме боли. Кровь заливает все, каждая клеточка, каждое повреждение кричит мне сдаться, окончить борьбу, оставить боль позади, стать трупом в пещере и кормом для проклятия. Но вместо этого я слушаю разговор моих убийц, собираю каждую кроху информации, чтобы вернуться. Я уже не тот мальчишка в стране волн, что готов был умереть на первом задании за пределами Конохи. Тогда я был слабым и бесхарактерным. Умереть красиво легко. Настоящая сила, чтобы жить так долго, чтобы выполнить все цели, отстоять идеалы и продолжать жить, защищая их. За что летучие мыши так со мной? Не знаю, но обязательно выясню. Сейчас надо собраться и уйти отсюда. Я потом вернусь за каждым из них. Потом. Сначала выжить. Учиха-сан, голос порхающей надо мной королевы был удивительно печальным. Почему вы не могли просто умереть? Так было бы значительно проще. Моя королева, летает рядом Азраил. Он еще жив. Я слышу, как его сердце продолжает выталкивать кровь. И чего ты ждешь? Закончи с ним. Меня раскрыли. Притворяться больше нет смысла. С трудом, хватаясь рукой за стену, поднимаюсь на ноги. Игнорировать боль. Сейчас здесь только я и они. В тебе еще что-то продолжает бороться. Человек, летающий перед глазами воин взмахнул саблями. Ты сделаешь нам обоим одолжение, если умрешь. Ты слабый и с трудом можешь дышать. Воины теней убивают таких в первую очередь. Тени. Сначала ослабить противника, а потом ударить в спину. Спасибо за наглядную демонстрацию ваших учений. В глазах все плывет. Нельзя терять сознание. Вы считаете себя мастерами тьмы, но вот что я скажу. Я знаю тьму, всю ее глубину. Я знаю, что это за место, как оно вытягивает чакру до последней капли. Но уверен, вам неизвестно, что я тоже могу поглощать чакру, иначе вы бы никогда не пустили меня сюда. Если изучали физику и математику, то должны знать, что происходит при столкновении двух минусов. Бабах, образовавшийся взрыв чакры отбрасывает от меня Азраила прочь, куда-то во тьму лабиринта. Плевать на него, моя цель здесь, крик тысячи летучих мышей, тьма моего сердца кричит в руке, шаринган крутится на последних крохах выдернутой чакры, максимальный разгон и я смогу добраться до королевы, повредить хотя бы одно крыло, взять в заложники и бежать из королевства. За считанные метры до столкновения вижу на мордочке Ниссы сильное удивление, что быстро сменяется на довольную улыбку. Я проиграл. Азраил уже здесь. Взмахнул второй саблей и молния в моей руке исчезла, как будто ее отбило громоотводом. На кончике другой сабли начала собираться огненная капля. «Отставить, Азраил!» — отдала приказ королева. Он прошел. Никаких вестей. Арачимару на кухне принял кофе с коньяком от бывшего боевика, что оказался прекрасным поваром. Воистину, свой талант можно искать всю жизнь. Никаких, даже маска Какаши не может скрыть его обеспокоенность. Уже неделю работает до изнеможения, только бы отвлечься. И даже сейчас пересчитывает продукты в холодильнике. В 5-й раз, я могу отправить змей, чтобы пособирали информацию о происходящем в королевстве теней. Не думал, что этот день настанет, но я согласен с тобой, Арачимару. Отличная идея. Я тоже так подумал, произнес сдали из заслуженного высокомерия. Поэтому отправил змей с миссией еще до прихода сюда. Что нам теперь делать? Самое трудное – ждать. С трудом открываю глаза. Я снова в пещере, но света больше. Природные кристаллы освещают порхающих вокруг меня летучих мышей. В белых одеждах, в воздухе запах трав, возле раны на животе проводит лапками с характерной зеленой чакрой. Вопрос, где я, отпадает за ненадобностью. Я в госпитале Королевства Теней. Некоторые вещи у всех существ одинаковые. Вместо этого я спрашиваю другое. Что происходит? С возвращением в мир живых, Учиха-сан, знакомая снежная мышка приземлилась у меня на грудной клетке. Вы прошли испытание летучих мышей. Ничего не понимаю, перевожу взгляд на висящего рядом вниз головой Азраила. Зачем все это нужно было? Нужно начать все сначала. Лабиринт пустоты – это главная сила нашего королевства. В нем родилась я, сапфировые глаза заблестели. Это аномальное место. Количество злых теней чрезмерное. Считается, что у всех блуждающих в лабиринте, они высасывают жизнь и сводят с ума, но это не так. Эти галлюцинации, они были нереальны и реальны одновременно. Все так, Учиха-сан. Давно известно, что в момент смерти приходит видение, из прошлого или того, о чем известно умирающему. То самая жизнь пролетела перед глазами, но только умирающих в лабиринте пустоты посещают видение того, кем они были в прошлой жизни. Тени не просто убивают, они вытягивают сознание за грань забвения, открывают на короткий миг врата истины, помогают осознать путь реинкарнации, вспомнить, кем был в прошлой жизни. Для получения этих знаний нужно всего лишь умереть в лабиринте пустоты. Мы тщательно присматриваем за каждой вошедшей мышкой, чтобы отряд лекарей быстро вернул к жизни. 7 дней – это максимальный срок прохождения испытания, но обычно выпускники умирают от истощения через 2 или 4 дня. Тени вытягивают саму волю жить дальше. Но вы, Учиха-сан, пробыли в лабиринте 9 дней, как будто отказывались умирать. Нам пришлось вмешаться. Прошу прощения, Учиха-сан, пробурчал Азраил и даже обратился по имени. Похоже, действительно сожалеет. Я бил огнем, чтобы не повредить жизненно важных органов и вызвать быструю смерть от болевого шока. Я не хотел растягивать агонию. Вы застали меня врасплох. Меня тоже встрепетнуло прекрасными крыльями, которые еще совсем недавно я хотел порвать и сжечь. Даже сейчас лекари ставили прогноз на пробуждение через 3 дня. Вы открыли глаза через 8 часов. Это же хорошие новости. Мыши только обменивались непонятными взглядами. Вы родились 1000 лет назад. 200 лет назад вас казнили на Вороньем суде, проговариваю в пустоту под заинтересованные взгляды. Какая это по счету ваша жизнь, моя королева? Догадались? Браво, детектив. Проворковала мышка на мне. У лекаря и телохранителя мордочки незаинтересованные. Очевидно, уже все королевство знает о секрете вечной молодости. После каждой смерти, от старости или подлого выпада, неважно, в королевстве теней рождается новая голубоглазая мышка, и младенца сразу сбрасывают вниз. Все так, но только мне удается полностью вспомнить прошлую жизнь. Благодаря моему, многозначительно хлопает ресничками, дару. Один мой знакомый отдал бы душу за бессмертие, ловлю понимающий взгляд. Вспомнить пусть и не всю, но хотя бы часть прошлой жизни – это огромное преимущество, а знание о реинкарнации освобождает от страха смерти. Воины теней – грозные противники. Мне нравится, что вы делаете правильные выводы, Учиха-сан. А возможно такое, что видишь несколько реинкарнаций. Бывает, вопрос перехватил Азраил. Меня посетили видения двух совершенно разных жизней. Некоторым удается увидеть 5 и больше жизней, и всех испытуемых преследует призрак нерожденной сестры. Видения могут принимать разную форму. Неопределенно пожали плечами. Понятно. И все же вы не убили меня в пещере. Я так и не ушел за грань, не познал истину. Это значит, что я не прошел испытание. По легенде, сладко пела королева. Тени лабиринта показывают видение, что уходит за рамки известного умирающему. Они представляют собой тайную истину его жизни. Разоблачения. Какие-то истины утешительные. Какие-то разрывают сердце. Так или иначе, эти видения должны обеспечить чувство завершенности, чтобы умирающий мог покоиться с миром, зная о себе все возможное. Все воины теней выходят из лабиринта обновленными, познавшими себя, большинство получают из наследства несколько техник или навыков. Но в легенде есть дополнительный абзац. Если блуждающий в лабиринте сопротивляется видениям, отказывается уходить и всеми силами тянется вернуться на землю живых, то вскоре он заметит в себе сильные изменения и получит намного больше. «Смотрите!» — воскликнула Сакура у окна. «К дому приближается летучая мышь. Посторонись!» Знакомый мышонок Азраил влетел в центр комнаты. «Мне нужно немного пространства для техники призыва. Почему так долго?» — интересуется Какаши. «Вас не было 10 дней. Сам у него спросишь». Быстро задними лапами сложил печати и в облаке призыва незаметно улетел. «Если мышонок смог призвать человека, значит, у того получилось. Контракт подписан». Появившийся Саске выглядел ужасно. Одежда в верхней части порвана и в крови. Тело в ушибах и царапинах. Живот перевязан медицинскими бинтами. В залитых кровью глазах лопнули капилляры. Волосы слиплись, ногти длинные. Поза сильно уставшего человека, что вот-вот упадет на пол. «На, кусай!» Карин протянула руку к мертвецки бледным губам. «У тебя красивая кожа, Карин!» произнес отстраненно. «Не хочется портить красоту. Летучие мыши достаточно подлечили меня. Мне нужен только покой. Юный мастер, я помогу вам добраться до постели». Какаши подставил плечо, но юный мастер отказался. «Большое спасибо, но я бы сейчас не отказался от твоих оладий под ягодным вареньем со сладким кофе». Измученный взгляд с долей одержимости был направлен на Орочимару. «Принеси медицинскую карту мамы. Я хочу ознакомиться с ней еще раз». Саске, игнорируя всех, на ковыляющих ногах отправился на улицу и произнес, что от него никогда не ожидали услышать. «Еду и документы принесите на веранду. Я хочу немного солнечного света». Глава 17. «Я знаю, как убить Итачи. Огромная скалистая равнина. Солнце скрыто между серыми тучами. Ни завывания ветра, ни шума природы, ни чего-то еще отвлекающего. Атмосфера порядка и дисциплины. 1000 ворон разместилась на земле, между каждой птицей одинаковое количество сантиметров. Строй как в армии, или как в академии между партами со строгим преподавателем, что ходит между рядами. Рядом с каждой вороной баночка чернила и стопка бумаги размером с банкноту. Лапкой положить перед собой листок, клюв окунается в чернила. Отточенным движением, не отрывая кончика, нарисовать формулу взрывной печати. Лапкой отставить готовый продукт в сторону. Повторить. Все работают как слаженный механизм, с одинаковой скоростью, без запинок и лишних размышлений. Так же точно работают часы. Но если вдруг одна шестеренка начинает отставать от остальных, то сразу же отреагирует мастер-часовщик, чтобы исправить поломку. Чтобы все было идеально. Касумару, ты тратишь слишком много чернил. Красные глаза оказывали гипнотический эффект. Ты был отобран для этой работы за свою ловкость. У тебя все должно получаться идеально, как и у остальных. Сосредоточься, Касумару. Прошу прощения. Будет исполнено, Итачи-сан. Механизм вновь заработал с идеальной точностью, потому что большой брат наблюдает за каждым. Он знает обо всем, анализирует, корректирует, направляет. Человек, что олицетворяет собой перфекционизм, будут устранены все дефекты для достижения его целей, даже если они живые люди. В последнее время Орочимару посещает один и тот же сон, то, что случилось совсем недавно, его величайший триумф, сведение старых счетов. Победа змеи над обезьяной, убийство сенсея, это должно было принести радость, но этого нет, вообще никаких эмоций. Раньше хотя бы был гнев за отобранные руки, сейчас и этого нет, абсолютная пустота. В сердце начало образовываться сожаление за бесцельно потраченные годы подготовки, создание своей скрытой деревни, обман песка, множество потраченных ресурсов и времени. Для чего? Только чтобы убить сенсея. За что? За то, что изгнал из Конохи. Уже нет. После самоанализа выяснилось, что в алогичных поступках и приступах истерики виноват первый сосуд. Не стоило спешить в гонке за силой и бессмертием, нужно было провести еще исследования и опыты. За то, что выбрал своим преемником не лучшего из учеников, а выскочку Минато. Однозначно, Орочимару не менее харизматичный и обладает таким же потрясающим послужным списком, как и личной силой с ультимативными техниками уровня Каге. Но сенсей посчитал иначе. Да, именно эта обида за предательство сильнее всего. Недавно тот, что планировался стать сосудом, при этом отказался от силы и ученичества, просит о равных условиях. Учиха Саске. Интересная личность. Он уже показал, что за вынужденный побег из Конохи нужно винить не сенсея, а себя. Может быть, со временем докажет, что и в выборе Минато на пост четвертого Хокаге нет предательства. Будет любопытно послушать его доводы. А недавно появилась новая причина для обеспокоенности. Если раньше убийство сенсея оказалось просто впустую потраченным временем и, имея возможность отмотать время назад, отказался бы от мести за мелкие обидки, то сейчас, через сны ему настойчиво пробивается информация, о которой хочется забыть. Забыть, чтобы сохранить рассудок. В тот момент, когда Синигами отрезал духовные руки, а Орочимару кричал от боли, что сравнимо с перевариванием заживо. Умирающий сенсей упал, взгляд его устремлен в небо, за несколько секунд до того, как Синигами забрал причитающуюся душу по праву, он кое-что произнес. «Сильная партия, ты победил». Орочимару отбросил информационный мусор в сторону. Конечно же он знал, что победил. Он стоит на ногах, а старик мертв. Тут каждому понятно, кто победил. Но недавно в жизни белого змея появилась летучая мышь. Своими вечными подозрениями, что граничит с паранойей, и решением самых сложных загадок, он непроизвольно заставил задуматься. Мозг сам постоянно прокручивает последние слова умирающего. пытается донести истину через сны. Синигами забрал душу и Синси не успел закончить прощальные слова. Последнюю правду, что открывается только в момент смерти. Синигами забрал душу, но тело человека способно двигаться даже после смерти, на остаточных мышечных рефлексах. Воздух в легких закончился, но губы продолжали двигаться. Мозг через сновидение показывает эту сцену, замедленно, дает возможность сосредоточиться, прочитать по губам истину, что скрывалось за всем нападением песка и звука на лист. Последними словами Сарутоби Хирузина были: «Сильная партия, ты победил, Итачи». Проснулся Орочимару сильно уставшим. Мозг работал всю ночь, чтобы показать в деталях воспоминания. Он запомнил свой сон, хотя и не верил в его правдивость. Итачи, конечно, гений, но чтобы незаметно управлять чувствами и эмоциями легендарного шиноби, чтобы сопляк смог истинно управлять тремя армиями, невозможно. Или неприятные сомнения и чудовищная догадка не дают сосредоточиться весь день. Если еще удалось движениями, доведенными до автоматизма, привести себя в порядок и насытить организм протеиновым батончиком, то в остальных делах уже необходимо чистое сознание. В лаборатории не удается понять, что делать с новыми данными исследований. В рабочем кабинете все отчеты сотрудников сливаются в пасту. От всех дел отвлекают одни и те же слова: «Сильная партия, ты победил, Итачи». От червяка сомнений, что пожирает изнутри, спас проходящий по коридорам Какаши с подносом в руке. Как оказалось, его, Пхех, юный мастер, снова забыл пообедать. И чем же он таким важным занят? Спросил Орочимару и ненавязчиво решил сопроводить. Это намного лучше, чем заниматься самокопанием. Проверяет в бою полученные навыки, отвечает степенно, не замедляя шага. Все королевство теней участвует в его обучении. Возможно, вскоре ему также дадут титул Саннин. Точнее то, что на самом деле подразумевал Ханза. Громкие слова. В отличие от большинства, Орочимару, как носитель данного титула, отлично понимает его значение. Многие думают, что великий Ханза Саламандр дал титул Джирае, Цунаде и Орочимару только за личную силу. Легендарная тройка. Это верно только наполовину. Иначе всех могущественных шиноби в количестве трех штук именовали Саннин. Легендарная тройка камня, песка, звука и прочая чушь. Больше всего ханзов тогда еще молодых шиноби Канахи впечатлил уровень доверия и даже некой формы симбиоза с призывными животными. Заключили контракт многие. Тот же Какаши, Синси, Гай, Ханза. Но все они могут призвать только несколько животных и использовать их в качестве рабочей силы. Только легендарная тройка подписала контракт не с парочкой представителей, а целым видом. Орочимару способен призвать гигантский желудок змей, создать клонов из змей, выпускать змей из рукавов. Какаши с собаками или Синси с обезьянами даже близко на такое не способны. Почему летучие мыши так заинтересованы развитием Саски? Орочимару искренне интересовал этот вопрос. В свое время змеи приползли к нему из-за необычной внешности. Тогда же рассказали о природной энергии, как она влияет на людей и может нести отголоски через несколько поколений. Змеи видели в Орочимару своего брата и предложили подписать контракт, но не более. Это было еще в детстве, и уровень доверия был как у Кидомару с пауками, то есть ничего особенного, готовы работать за еду. Только повзрослев и набравшись опыта в биологии, Орочимару смог получить истинное признание змей, не как воин или брат, а как ученый, когда помог повысить выживаемость их вида. Только после этого он смог пользоваться всеми возможностями змей, абсолютно бесплатно, не считая парочки особо наглых представителей, вроде манты. У Джирае все вышло значительно проще. Жабы предсказали ему великое будущее и всячески помогают выживать своему избранному. Не пришлось терпеть детство с отталкивающей внешностью, как не пришлось изучать годами биологию. Только подождать, пока великая жаба укажет. Все просто. С Цунаде все сложнее. В отличие от балабола Джирае, напарница никогда не делилась особенностями своих отношений со слизнями. Только удалось узнать, что на них вышел еще ее дедушка Хаширама, хотя он не обладал таким тесным сотрудничеством, и в исторических хрониках нет ни одного упоминания, чтобы он призывал слизней. Возможно, он только вышел на их реал обитания, а внучке перед смертью оставил адрес, и та уже сама подписала контракт. Учитывая, что Орочимару знает только троих, включая себя, мастеров призыва, договорившиеся и слившиеся с целым видом, возможно, к мастерам можно отнести Итачи. В бытность Акацуки он проявил некоторые странные способности. То Орочимару правда интересно. Почему Саске? Юный мастер говорит, что королевство теней видит в нем легендарную летучую мышь, Какаши слегка качнул головой, что бы это ни значило. «Да, мне он сказал то же самое», — недовольно проворчал. «Похоже, здесь опять замешаны пророчества и прочая потусторонняя фантасмагория. А что здесь происходит?» Арачимару со смотровой площадки смотрел, как в бойцовой яме, что размерами с четверть Колизея Канахи, Саске один борется против десятка шиноби звука. «Я же говорил, что юному мастеру нужно проверить полученные навыки», — произнес Какаши медленно, как для маленького ребенка. «Почему он использует для отработки ударов моих людей?» Не поддавшись на издевку, так же спокойно интересуется. «Твоих людей? Как? Откуда?» — наигранно удивился Какаши. «Мы же в деревне звука. Все шиноби принадлежат местному лидеру. Сегодня утром я по просьбе юного мастера оставил объявление в администрации о быстрой работе за хорошие деньги. Уже через 5 минут собралась толпа желающих». В раздражении цокнув языком, Арачимару понимает, что за мыслями о странном сне мог пропустить события с утра. Сейчас, наблюдая за методичным избиением его людей, удалось вернуть себе ясность разума. «О каких хороших деньгах ты говоришь? Разве Саски-кун после дезертирства не с пустыми карманами?» «Я оплатил со своего кармана», — спокойно признался бывший джонин. «За 20 лет безупречной службы накопилось много денег, и у тебя есть к ним допуск после ухода из Канахи?» С подозрением косится. «Или готовился к такому исходу и делал заначки?» Вечно скрывающий лицо под маской ничего не ответил. Молча наблюдал за происходящим внизу. А посмотреть было на что. Саске вырубил уже дюжину взрослых шиноби. Никакого чидори и огненных шаров. Только шаринганы и летучие мыши, что вылетают из плаща в самый неожиданный момент. «А-а-а! Взрослые шиноби!» Джонин на минуточку. Завизжал как маленькая девочка, когда десяток кровососущих тварей начали грызть его лицо. «Снимите их с меня!» У Джонина было больше опыта и техник, но он поддался панике. За это он проиграл. Удар в затылок отключает сознание и кошмарную пытку. Запугивание. Арачимару, как заклинатель змей, пользуется этой тактикой постоянно. За последние 20 лет после выстрела змеей из рукава в лицо с целью укуса, не начали визжать только Джирая и Сенси. Единственные, кто смогли сохранить самообладание и продолжить сражение. У Саски настоящий талант в запугивании. Если при первом контакте в лесу смерти змеи увидели в нем всего лишь мальчишку, что перед страхом смерти начал кусаться, как загнанная в угол мышь, ничего особенного, то после дезертирства он изменился, стал не просто сильнее, а внушительнее. Змеи сами предложили ему заключить контракт, рассмотрев в нем такого же хищника со способностью гипнотизировать страхом. Саске отказался, выбрав союзники рассекающих ночное небо. Было ли это правильным решением, наблюдая за прогрессом? Однозначно. Смотря за полным доминированием вчерашнего генина над взрослыми джонинами, другого мнения быть не может. Змеи не дали бы такой же симбиоз. Заключить несколько контрактов призыва невозможно, только разорвать старый и подписать новый. Сколько он уже в яме? Арачимару наблюдает, как павших бойцов быстро забирают и новые занимают их место. Логично, не вваливаются сразу всей толпой, ибо сами себе подпишут смертный приговор. В мире шиноби тактика задавить массой почти никогда не работает, ибо живую массу можно с одной техники зажарить, изрезать, сварить и так далее.